41. Утверждаю, что каждое малейшее движение во имя будущего прорывает слои напряжения атмосферы. Скученные отбросы прошлого рассекаются мечом будущего. Щит будущего самый верный и целебный. Не нужно думать о недостижимости будущего, ибо оно творится неустанно. Так сердце есть залог будущего. 542. Много сведений дано, но нужно применить их. Не в унынии, не в сомнении, не в подозрении, но в радости о будущем прилагаются эти сведения. Так прежде всего нужно озаботиться, чтобы не отбросить малейшую былинку полезную. Если даже малые из тонкого мира придут с сотрудничеством, не отгоняйте их, они могут удержать стрелу зла. Так обычно люди ждут великих знаков, но малые помощники не усмотрены. 543. Самое позорное зрелище является человек, приступающий к книге с твердым намерением не принять ее во внимание. Отсюда истекает замечание: «Все мне известно и старо». Но самые простые советы оставались без применения. Даже можно видеть, как самые нужные наблюдения именно пренебрегались, чтобы этим унизить учение. Можно легкомысленно насмеяться, но нельзя не признать ни одно указание. Теперь говорим о воспитании сердца. Но разве не услышим о самых глупых, что они давно это знают? Между тем они думали о стрижке ногтей больше, чем нежели о сердце. Уявление сердечных припадков чаще всего вызвано именно недуманием о сердце, и мы готовы предаться любым излишествам, лишь бы самому себе не показать уважение к сердцу, как к центру сущего. 544. Хорошо делаете, наблюдая особенности Армагеддона. Можно легко составить представление о приемах темных. Тем самым можно находить и оружие защиты. Нужно особенно сожалеть о всех маловольных, которые, подобно траве, мятутся по ветру. 545. Закон свободной воли не позволяет прекращать зарождение преступления. Но закон справедливости дает возможность прекращать развитие вреда как внизу, так и наверху. Вы не можете предотвратить зарождение мыслей преступных, но сердце может подсказать, где возможно преследование зла. Потому так настаиваем на учении сердца. Никакой другой центр не может заменить сущность сердца. Накопление веков чаши находится в распоряжении сердца, ведь спасение человечества не в отдельных ситхах, но в срединном двигателе – сердце. Так поверх разделений нужно перейти к корню движения. 546. Каждый кусок хлеба от соседа уже защищен законом, но пожирание и расхищение сил духа не запрещено. Так по невежеству допускаются различные виды вампиризма. Можно поистине ужаснуться, наблюдая, как расхищаются силы без всякого применения ко благу. Вампиры всех родов не похищают силы на добрые дела. В лучшем случае они поглощают силы для самости. Но затем следует вся темная преступность. Невозможно перечислить злоупотребление ценными силами. Но когда подаем совет об осторожности, то понимают его как бездеятельность. И когда говорим о значении сердца, это разъясняет как суеверие. Между тем, ни мозг, ни солнечное сплетение, ни кундалини не подадут знаку похищения сил. Только сердце непрестанно подает знаки, и люди обычно не желают знать их. Непозволительно для нашего времени так презирать разнообразную деятельность сердца. Притом пора понять, что без осознания все знаки сердца пропадают в туне. 547. Лечение против воли больного отнимает силы безмерно. даже без противодействия, при непонимании масса сил расходуется. Тем не менее, и это утомительное лечение может быть удачным, несмотря на непонимание больного. Можно привести много примеров, когда посвященные очень болели после насильственного лечения. Конечно, в эти дни напряжение и расход сил необычайны, потому если чувствуете напряжение или утомление, не стыдитесь прилечь. Во время неслыханной битвы нужно беречь сердце. Это совет всем. Нужно представить себе всю дымную земную поверхность, чтобы понять необходимость защитного доспеха. При волнении, прежде всего, недоедание и валериана, и, конечно, молоко с содою. Сердце нужно облегчать. Ошибка прибегать к наркотикам и спирту. Конечно, при изучении йоги волнение должно преображаться в восторг. Когда мы видим причины, следствия и возможности, разве не велика возможность лечения сердечной энергией? Но как капля драгоценная, пусть эта энергия не расходуется явлением ненужным. Потому повторяю, насколько нужна обоюдная сознательность при лечении. Невозможно представить себе, насколько искра сознательности приближает решение спасительное. Нужно воспитывать сердце для усвоения сознательности во всех действиях. Смотрите на это как на закон. Недопустимо, чтобы человек клонился, как травинка под мутными волнами тамаса. Что могло быть не изжито вчера, то должно быть сознательно удалено сегодня. Нужно следить за собой. И самое трудное задание нужно приветствовать как пелену очищающую. Так нужно действовать всегда, и тем более в дни Армагеддона. Семья во всех учениях указана как устой всего будущего. Истинно, кроме всех прочих значений, семья есть рассадник кармических уз. Тем самым учение будет неполным, не утвердив значение семьи. Нужно увидеть семью как очаг сознательности и сотрудничества. Человечество может встречаться на сотрудничестве, и это качество приведет к осознанию иерархии. Не следует пренебрегать кармическими законами. Пусть они для кривых глаз часто незримы, но честный наблюдатель убеждается каждый день, как действуют узы кармы. Но в сущности эти узы должны быть крыльями. Закон предвидел радость и преуспеяние, но не цепи. Так нужно понять закон основания жизни. Но кто же, как не сердце, напомнит нам о сроках кармы? Именно сердце и сожмется, и затрепещет, и раскроется, когда оно чует крыло закона. Потому еще раз почтим сердце. 550. Сам Христос передавал силу лечения своим касанием. В жизни сердцем Он давал облегчение. Так нужно помнить, что все насильственные заклинания неуместны по закону владык. Молитва сердца идет прямо, даже не нуждаясь в условном каноне. В заклинаниях видим, что те же слова обращались как к Богу, так и к сатане. Не слова, но чувство сердца творит чудо. Так можно даже в дни Армагеддона преуспевать. Тем более нужно откинуть все мешающее. Каждый, читавший учение, может сердцем понять, где путь его.